Глава 30. Мы вернемся. В конце марта по городу стали ходить тревожные слухи. Сутницкий снова начал появляться во дворе. Весь он как-то подбодрился. Медленно шагая по двору, он подолгу разговаривал с Геннингом. Пробегая мимо них, все чаще и чаще слышала Марийка незнакомое и страшное слово «оккупация». 1 апреля Поля вернулась с работы раньше, чем всегда. Ну, Марийка, беда. Наши-то отступают. На вокзале суматоха, уже паровозы стоят. И Саша отступает. Не может быть, сказала Марийка в ужасе. Вечером, когда мать пошла к дворничихе варить картошку, Марийка, ничего ей не сказав, побежала к Саше в совет. Было уже совсем темно. Улицы были пустынны, кое-где в окнах мерцали огоньки. Фонари не горели, потому что электрическая станция не работала. Шлепая прямо по лужам, Марийка во весь дух бежала по бульвару. «Успею или не успею?» — думала Марийка. «А вдруг он уже уехал?» Она во что бы то ни стало должна была увидеть Сашу-переплетчика и узнать от него, почему это большевики уходят. Потная и заляпанная грязью, в промокших насквозь башмаках, она подбежала к дверям совета. Возле особняка стоял грузовик. Тяжелые двери были распахнуты настежь. Марийка увидела тускло освещенный вестибюль. На подносе, который держал в лапах медведь, горела свеча. В полумраке суетились люди. Они выносили какие-то пакеты, ящики, папки с бумагами. Среди них Марийка увидела и Сашу, одетого в перетянутую ремнями солдатскую шинель. «Саша!» — бросилась к нему Марийка. «Большевики уходят, это правда, и ты с ними уйдешь!» «Да, Марийка, это правда», — ответил Саша, — «но это ненадолго. Мы скоро вернемся». Он погладил ее по волосам, похлопал по плечу. Марийка заплакала. «Говорю тебе, ненадолго», — сказал Саша. «Я вернусь». Марийка уцепилась за Сашин рукав. «Возьми нас с мамой!» «Невозможно, Марийка. Беги-ка лучше домой. Прощай, девочка, будь здорова». Саша поцеловал Марийку и исчез в темноте. Марийка поплелась домой. Теперь она шла потихоньку, еле волоча ноги. На лестнице и в коридоре было темно и душно. Поля еще не вернулась от дворничихи. Марийка быстро разделась и, оставив у порога мокрые чулки и башмаки, юркнула в постель. Она вся дрожала и старалась ладонями растереть и согреть свои холодные, как лед, ноги. Наконец пальцы немного потеплели, и Марийка уснула. Среди ночи грохнул взрыв, потом другой, третий. Марийка проснулась и села на койке. «Мама! Я боюсь, мама!» Поля, одетая, стояла возле окна и смотрела во двор через форточку. Где-то возле реки опять разорвался снаряд. «Ох, горечко, горе!» — сказала Поля. И, помолчав, добавила. «Вчера на вокзале один человек рассказывал, что на Харьковщине делается прямо страх. Весь хлеб на селе забрали, селян порют, вешают. Только-только народ вздохнул легче, новую жизнь увидел. И вот опять». На завтра в город вступили оккупанты и гайдамаки. Докторша, меховщик Геннинг и еще несколько жильцов дома Сутницкого стояли у ворот и смотрели на проходящие войска. Шли солдаты в железных касках, в голубовато-серых шинелях, с серыми мешками за спиной. За ними грохотали по мостовой серые повозки и кухни, обляпанные грязью. Лица у солдат были усталые, обветренные и тоже какие-то серые. Тянулись батальоны гетманских войск, одетые в синие жупаны, новые сапоги и барашковые папахи. За ними снова рота за ротой шли регулярные части оккупантов. Грохотали пушки, цокали копытами лошади. У многих лошадей поверх сёдел были прикреплены пулемёты. Под каждый пулемёт был подложен серый коврик. «Вы видите коврики? Какая аккуратность!» — восхищалась Елена Матвеевна. «Ну, эти настоящие, они уж наведут порядок», — говорил сияющий Геннинг. Марийка стояла в глубине двора рядом с матерью, печником, плотником Легошенко и Липой. Они выглядывали на улицу через решетчатый забор. «Сколько их идолов!» — сказала Липа. — Конца краю не видать. Все молчали. Подошел дворник, постоял и сказал, никому не обращаясь, «Вот тебе и оккупация! Дождались! Вывезут весь хлеб, да еще и шампалами угостят!» Ну и времечко, вздохнула Поля. «Эх, Федор Петрович, — сказал Легошенко полуцыгну, — а мы еще с тобой переселять подвальных собирались. Теперь переселишь, как же?» «Это еще бабушка надвое сказала», — пробормотал полуцыган и сплюнул в сторону. На улицах появилась нарядная публика, дамы и офицеры. Открылись кинематографы и рестораны. Вернулся жандармский полковник Шамбурский. Во дворе говорили, что он теперь опять вошел в силу, служит в контрразведке и люто расправляется с большевиками. Как-то в погожий весенний день Марийка с Машкой отправились бродить по городу. У расклеенных приказов толпились люди, молча перечитывали серые, еще не просохшие бумажки и расходились в разные стороны. Глазея по сторонам, девочки прошли вдоль главной улицы. В витрине кондитерской «Ренессанс» был выставлен огромный затейливый торт, весь разукрашенный цветами из крема, цукатов и марципана. Марийка и Машка прижались носами к витрине. «Гляди, красота какая!» — зашептала Машка. «Эх, попробовать бы! Мне бы хоть один разочек лизнуть вон ту розу из желтого крема! А мне бы розовенькую!» Распахнулась дверь кондитерской. На улицу высунулась толстая седая хозяйка в кружевном чепчике. «Что вы тут топчетесь? Пошли вон!» — прикрикнула она на девочек. Машка высунула ей язык и, отбежав подальше, крикнула: «А вам жалко? Ну и подавитесь своим тортом!» Дальше шли молча. Марийка заговорила первая: «Гонят. А при большевиках нас никто не гнал. Я вон даже в совет ходила к Саше Переплетчику, и то ничего. Сравнила тоже при большевиках. Большевики, небось, наша власть, рабочие». «Где ты теперь, наш Саша?» — вздохнула Марийка. «Живой ли?» «А хорошо, что он удрал», — сказала Машка. «Гайдамаки ему спуску бы не дали». Девочки не заметили, как вышли на окраину города и очутились возле Самсониевского монастыря. Из-за каменной монастырской ограды слышались пьяные песни и ружейные выстрелы. «Что это?» — спросила Марийка. «Гайдамаки захватили монастырь. Дед говорил, что где-то тут рядом, за свалкой, они и расстреливают». «Ой, страшно. Пойдем домой». «Погоди. Раз мы уж сюда забрели, давай поищем на свалке черепки». На свалке пахло дохлятиной и гнильем. Дымились на солнце кучи навоза. Внизу под горой сидел разлившийся Днепр. Марийка и Машка бродили по свалке и выковыривали палками обломки фарфоровой посуды. Если черепки отмыть от грязи, ими можно играть, как с куклами. Большие черепки будут папы и мамы, маленькие будут дети. Свалка одним концом упиралась в высокий забор. Когда девочки приблизились к забору, они услышали голоса и ржание лошадей. Любопытная Машка нашла в заборе щель и прильнула к ней глазом. «Марийка, Марийка!» — испуганно замахала она руками. «Иди скорей, посмотри!» Марийка заглянула в щель. Она увидела широкий двор с каменным амбаром. Двери амбара распахнуты настежь, видны груды мешков, набитых зерном. У дверей амбара рядом с большими весами стоял стол. За столом сидели два иностранных офицера и гайдамак. «Гляди, муку везут!» — зашептала Машка. И правда, во двор въезжал воз, нагруженный мешками. Рядом с возом хмуро шагал молодой крестьянский парень в вышитой рубашке. У него приняли зерно, взвесили на весах и велели перетащить в амбар. Пока он ворочил мешки, два солдата ввели под конвоем пожилого босого крестьянина. Его подвели к столу. Теперь он стоял совсем близко от забора, и Марике хорошо было видно его темное, худое лицо с глубоко запавшими глазами. Одет он был очень бедно, даже пуговиц не было на его латаной свитке, а вместо них пришиты щепочки. Он стоял, понурившись, и теребил свою вытертую баранью шапку. Офицеры переговорили на своем языке. Когда они умолкли, гайдамак сказал: «Федот Зазуля из села Божидаровка задержан как злостный элемент и большевистский агитатор. Задолженность 5 пудов пшеницы и 7 пудов ржи. Приговорен к расстрелу». Крестьянин стоял все так же понурившись, точно не слышал. Но вдруг он приподнял голову и что-то хрипло выкрикнул. В глубоко запавших глазах его была такая ярость, такая ненависть, что Марике стало страшно. На секунду она отпрянула от забора. Когда Марийка снова заглянула в щель, она увидела, что конвойные уводят крестьянина, подталкивая его прикладами в спину. Он шел через двор с непокрытой всклокоченной головой, волоча по пыли свои черные босые пятки. Через минуту где-то за амбаром грянул ружейный залп. В эту ночь Марийка долго не могла заснуть. Стоило закрыть глаза, как перед ней вставала одна и та же картина. Широкий, залитый солнцем двор. Конвойные ведут крестьянина, его лица не видно. Видна только непокрытая всклокоченная голова, худая спина в залатанной свитке и грязные босые пятки, шаркающие по земле. Марийка ворочалась на постели, сжимала кулаки. Она знала, никогда не изгладится из памяти эта картина.